«Сегодня только слышал, что эта фирма развалилась», — сказал Арчеладзе. «Шатается, но стоит», — сообщил помощник. «Все наши заштатные кадры ушли, поэтому добыть точную информацию об истинном состоянии дел трудно». «Нужно добыть. Проработай это в оперативной группе». «Хорошо, Эдуард Николаевич. Что с иностранцем?» «Фотографии наружной службы очень низкого качества», — признался помощник. «Ни пограничники, ни таможня не опознали. Работаем сбор проводницами. В районе 21 часа было два рейса. Из Канады прямой и из Испании с посадкой в Кёльне. Оба нашей авиакомпании». «Хорошо. Пусть трясут пассажиров, пилотов, багажное отделение. Если наружка не научилась снимать, пусть составит фоторобот». Время было ровно 13 часов. Секретарь внес в кабинет поднос с обедом. Помощник тут же удалился, никто не мог нарушить обеденный перерыв шефа. Арчеладзе снял пиджак, вымыл руки в личном туалете и сел за журнальный столик в комнате отдыха. Секретарь налил ему бокал красного вина, к которому полковник привык в Чернобыле, снял пластмассовые крышки с тарелок и вышел. Арчеладзе отпил вина и откинулся в мягком плавающем кресле. Вдруг ему стало грустно. Как только на службе у него начинали клеиться дела, намечался какой-то успех, он остро ощущал приступы одиночества. Особенно, когда садился за стол. Не с кем было поговорить. Не о деле, а просто так, ни о чем. Может быть, о белых грибах, о погоде, о кулинарных секретах. Есть в одиночку и молча становилось невмоготу. Пропадал аппетит. Конечно, ничего не стоит позвать секретаря, любого подчиненного, и усадить за свой стол. Воробьев бы прибежал с радостью. Однако он не хотел кого-то выделять и приближать к себе. К тому же отчетливо представлял, что этой нужной, ожидаемой, непринужденной беседы никогда не получится. Он знал истинную природу этой грусти, но всячески задавливал в себе даже мысль о ней. На самом деле он всего лишь нуждался в женском обществе. Однако после Чернобыля он ненавидел и презирал прекрасную половину человечества. Об этом подчиненные в отделе хорошо знали и никогда, ни под какими предлогами, не впускали женщин в кабинет шефа. Таким образом, они щадили его и потворствовали подобным всплескам ощущений грустного одиночества. Арчеладзе допил вино, когда на приставном столике тихо зажурчал телефон неотложных мероприятий. В редких случаях по нему звонили резиденты со срочной информацией. Полковник снял трубку. «Доставили значок, товарищ полковник», — сообщил секретарь. «Исполнитель говорит, давай его сюда», — распорядился Арчеладзе, двигая к себе тарелку с салатом. Сиделка на сей раз торжествовал. «Приятного аппетита, товарищ полковник. Принес так точно». Он разжал кулак и развернул носовой платок. «Вот, изъял незаметно. Пациент считает, что значок застрял в животе. Боится, что будут резать». Он хотел положить находку прямо на стол, однако Арчеладзе брезгливо замахал руками. «Убери, ты его мыл? Ты что мне тащишь?» «Нет», — растерялся сиделка, — «не успел. Выхватил и скорее». «Иди в туалет», — приказал полковник. «Вымой с мылом и протри одеколоном. Одеколона не жалей». «Есть». Сиделка поспешил в туалет. Обед и слабый, едва живой аппетит были испорчены. Арчеладзе выпил кофе и налил еще один стакан вина. «Помыл», — возвращаясь, сообщил сиделка. «Хлорку нашел, так еще и хлоркой обработал». «Молодец». «Куда его?» Он опасался теперь класть значок на стол. Взгляд Арчеладзе остановился на пиджаке, висящем на спинке стула. Прикрутив петлицу, и свободен. Сиделка навесил значок со свастикой на пиджак шефа и полюбовался от двери. «Вы теперь как Кальтенбруннер», — пошутил он. «Вам идет, товарищ полковник». «Возвращайся назад», — не принял юмора Арчеладзе. «Пациента следует убедить, что значок рассосался в его кишечнике. Договорись с врачами, пусть сделают рентген через некоторое время, покажут ему снимки. Он должен поверить. Внушите, что золото в организме полезно. Есть». Оставшись один, Арчеладзе ощутил, что та мимолетная грусть прошла, и что все внимание его теперь приковано к значку. Партийной кассой Бормана, тем более, следовало заниматься вплотную, поскольку комиссар проявляет к ней интерес. А он, вечно держащий руку на пульсе, знает, за что браться. Кремлевское чувство конъюнктуры. Об этом значке шеф наверняка знает, и теперь, когда золото растворилось в утробе зямщицы, начнется ажиотаж.